стоит заметить, что между нашим сектором и сектором магов в настоящий момент довольно напряженные отношения, а с эльфами нам делить нечего, так что их вмешательство маловероятно. Моя мать как-то пыталась силой завладеть одним магом, а может и завладела. Он впоследствии стал архимагом и занял высокое положение в правлении сектора магов. Так что не исключено, что убийство моего любимого может быть опосредованной местью Верховной Фурии от того самого мага. Вроде как, ты пыталась меня взять силой, словно какого-то раба. Посмотрим, как ты будешь страдать, когда я сделаю несчастной твою дочь. Эх, как же тяжело быть принцессой. Я бы много отдала, чтобы быть обычной фурией. Тогда могла бы спокойно сбежать с любимым на другую планету и жить с ним жизнью обычных людей в любви и счастье. Но, к несчастью, любимого больше нет, а в моей душе поселилась горе и тоска. На следующий день лайнер прибыл в центральный сегмент сектора человеческого королевства Агдан. Вообще это королевство имеет всего 3 сектора и является нейтральным. Из-за своей слабости правитель Агдана несколько столетий назад решил защитить от захватчиков свое небольшое королевство довольно оригинальным образом. Он предложил галактической службе безопасности, которая является основной структурой галактического содружества, имеющей широкий спектр обязанностей, основать один из своих офисов на планете. Так что с тех пор, как в центральном сегменте сектора Агдан обосновался один из центральных офисов ГСБ, у них наступили благословенные времена. Никто с ними не воюет, пираты не шалят, плюс через центральный сегмент проходит большой пассажиропоток. Тут разумные пересаживаются с одного лайнера на другой, для того, чтобы полететь в нужный сектор. То есть Агдан что-то вроде одного из немногих перевалочных пунктов для пассажирских и грузовых лайнеров. ГСБ имеет свой космический флот агентов по всей галактике и армию, а также тесно сотрудничает с учеными и является гарантом безопасности галактического содружества. Они охраняют варварские планеты от пиратов, ведут борьбу с пиратами по всей галактике и являются гарантом для транспортных лайнеров от захвата пиратами. Считается, что факт нападения не на транспортник, с которого можно легко хапнуть груз, а на лайнер, везущий людей, невозможен. Ибо лайнеры для всех секторов галактики, в том числе и воюющих друг с другом, табу. Рядом крейсера с линкорами при поддержке штурмовиков могут с энтузиазмом крошить друг друга в космическую пыль, но приняв сигнал с проходящего лайнера, обе стороны конфликта моментально прекращают огонь, чтобы не зацепить даже случайно. Бесперебойная работа пассажирских перевозок выгодна всем. Нарушитель негласной конвенции моментально оказывался блокирован в своем анклаве и моментально отлучался от галактической торговли. Отступные с извинениями бывали такие, что наказанные надолго впадали в нищету. Пираты не исключение. Всем пассажирам, да и провожающим тоже, еще в предпосадочном накопителе улыбчивые девушки из информоблаков транслируют запись мучений последних идиотов, которые более 8-10 лет назад посмели таки напасть. Полюбуйтесь. Так что, спите спокойно, дорогие господа, за вас, ежели что, отомстят. Поэтому-то на борту практически не было достойного оружия, кроме полицейского, предназначенного, в основном, для наведения порядка на нижних палубах среди пассажиров, одуревших от длительного перелета в стесненных условиях. Конечно, у каждого гражданина может оказаться нелетальное оружие, которое разрешено иметь любому гражданину и использовать для самообороны. Из-за того, что лайнеры находятся под защитой табу, а не нападение на них, спокойно путешествуют как бедняки, так и королевские персоны. Зачем гонять дорогую индивидуальную яхту ради поездки из одного конца галактики в другой, если принцессе Фурии с тем же комфортом, намного дешевле и безопаснее лететь на лайнере? Обычно ГСБ в военные конфликты между секторами не ввязываются, но только до момента, когда речь не идет о применении оружия массового поражения в пределах жилых планет. В таком случае агрессора ждет такой же неприятный удар, как и в случае с пиратством на пассажирских перевозках. Но и в случае покушений на высших лиц секторов ГСБ принимает активное участие. Так что капитан лайнера был снят с корабля и доставлен в местное отделение ГСБ для проведения дознания. Поскольку это надолго, то его место занял другой человек. Я же вместе с сопровождающими сошла в предпосадочный накопитель и пересела на лайнер, следующий к центральному сегменту сектора Фурии. Лайнер до дома отправился на следующий день, и пока он не покинул систему Агдан, Буквально перед самым заходом в гиперпространство от ГСБ поступил пакет информации о расследовании покушений. После тщательного изучения материалов, у меня в сердце поселилась надежда. Если верить этой информации, то по результатам проведенной экспертизы экспертами ГСБ было установлено, что ДНК тела Сергея не совпадает с данными в коммуникаторе. Более того, его лицо было изменено при помощи пластической хирургии. То есть, это не мой Сергей. Нет, это просто чей-то труп, который попытались замаскировать под моего любимого. А Сергея, скорее всего, похитили. Как же я хотела вернуться обратно и начать поиски любимого, которого наверняка сволочи-похитители сейчас переправляют в другой сектор. Не удивлюсь, что он сейчас летит в сектор магов, откуда потом моей матушке будут выдвигать ультиматумы, шантажируя жизнью моего любимого. Ну, я этим сволочам задам жару. Они на всю жизнь запомнят, что красть любимого мужчину у Вейла нельзя. Жаль, что лайнер невозможно повернуть обратно. На это не хватит даже полномочий главы ГСБ. Не то, что принцессы одного из многих секторов. Но как бы то ни было, печаль, тоска и грусть сменились на злость и ярость, направленные на похитителей. Я была счастлива, понимая, что любимый жив. Сергей, держись, я сделаю все, но рано или поздно освобожу тебя и мы снова будем вместе. Сергей Блохин. Центральный сегмент сектора человеческого королевства Агдан. Надолго в номере бандитов я задерживаться не стал. Собрал обратно прибор для разогрева пищи и отремонтировал кровать путем преобразования пластика в прежнюю форму. Затем я отменил изменения внешности, переоделся в один из найденных тут запасных комбинезонов, а тот цветастый комбез, в котором изображал актера, поместил в пупок. После обнаружения трупа в жилом секторе Фурии должно будет начаться расследование, и первое, что осмотрит, будет жилище мертвецов. Поэтому оставлять тут следы было нежелательно. Я на всякий случай использовал магему стерилизации, используемую как медиками, так и поварами. Этим действием я удалил все возможные следы своего пребывания. Поскольку время поджимало, осветить своим лицом было чревато, я преобразовал свою физиономию в лицо Шипздика по той же схеме быстрого превращения, лишь после этого натянул на голову кепку и покинул номер. В таком виде на меня никто не обращал внимания. Я остановился в одной из многочисленных кафешек, заказал дешевый ужин быстрого приготовления, расплатившись коммом Шипздика, после чего занял свободный стол и задумался. По всему выходило, что надо дождаться прилета к конечной точке маршрута, до которой осталось несколько дней. Не так уж сложно, но главное после этого будет спокойно сойти на планету. После ужина я отправился прогулочным шагом по коридорам сектора и завернул в один из тупичков, любимых разного рода преступниками в силу того, что они не просматриваются камерами видеонаблюдения. Этот тупичок был свободен от грабителей, проституток и наркоманов, так что я спокойно достал из-под пространственного кармана кучку коммов, конфискованных у бандитов, и просмотрел их данные, подбирая подходящий. Один из коммов показался подходящим, он принадлежал низкорослому нападающему из первой партии бандитов, которые покушались на меня на второй день путешествия на лайнере. Особыми знаниями владелец не отличался, лишь профессия техника у него была аж 4 уровня, что считается довольно высоким показателем. Странно даже, что делал техник такого уровня в таком отстойнике, ведь они зарабатывают довольно прилично и могут себе позволить путешествие средним классом, да и опуститься до банального грабежа. Непонятно. Видимо, обстоятельства должны были сложиться сильно не в пользу этого человека. Я сменил внешность по быстрому способу на указанную в коммуникаторе, заменил браслет Шипздика на нужный ком. Чтобы не светиться на камеры, вроде как зашел в тупик один человек, а вышел другой, отправил кепку в стазис карман и телепортировался в тупичок неподалеку от входа в уровень гетто. Далее спокойно проследовал до номера, арендуемого Стефаном Майером, которого я теперь отыгрывал. К счастью, он снимал номер с теми головорезами, в банду которых вступил. Но и тут был минус, это был самый дешевый 8-местный номер, в котором даже не было микроволновки и информационной панели. Для полноценного внедрения мне надо было изменить либо генный код, либо информацию в межгалактической базе данных. В моем случае все было очевидно, ведь магу-медику с навыками начального метаморфизма проще изменить себя, чем взломать сверхзащищенную базу данных галактического содружества, к которой нет доступа. но для полноценной замены ДНК надо много времени, так что придется использовать маскировку. В принципе, обычный досмотр на таможне я пройду даже ничего не меняя в коммуникаторе, но в случае глубокой проверки можно спалиться. Так что все оставшееся время полета я занимался преобразованием себя по полной программе. Пластическая операция взамен временного преобразования подогнала черты лица до указанных в комме, маскировка ДНК была самым сложным этапом, но за пару дней я справился. Это не было полноценной заменой генного кода, а скорее что-то вроде очень мощной иллюзии, призванной замаскировать некоторые участки ДНК. Дополнил все изменением фигуры с долговременным эффектом, а не той времянкой, что использовал для превращения в актера. Можно было бы сменить гены и полноценно, но на это явно потребовалось бы больше пары дней, да и вернуть все назад довольно проблематично. Такой же способ маскировки позволит быстро вернуть мою изначальную внешность, но при этом почти любые проверки покажут, что я Стефан Майер, техник 4 уровня, рожденный в секторе Кхитеев. Я теперь маленький, худенький, черноволосый и узкоглазый, ну разве не прелесть? Прямо вылитый бурят. Пока же я занимался тем, что сидел в номере, по гетто прокатилась волна обысков. Матросы прочесывали весь жилый сектор эконом-класса, они дико лютовали. Парни отлавливали всех подозрительных личностей и вели на допрос. Бродить по коридорам стало опасно. Ко мне в номер за эти пару дней врывались трижды, но каждый раз обходилось проверкой документов и подозрительными взглядами матросов. Я не один такой, все соседи прошли через подобную процедуру. Из коридоров пропали грабители, проститутки и наркоторговцы, люди лишний раз старались не выходить из номеров, поскольку в коридорах была вероятность, что матросы со станерами докопаются до любого, а учитывая их раздраженность, могли для профилактики и бока намять. По кораблю ходили слухи, будто кто-то устроил несколько покушений на принцессу Фурий, оттого и весь кипиш. Даже удивительно, насколько слухи были близки к истине. Вскоре лайнер прибыл к точке назначения, коей является центральный сегмент сектора человеческого королевства Агдан. По-хорошему мне нужно было бы пересесть тут на другой лайнер, чтобы затеряться в космических просторах, но это был бы ошибочный вариант. Хотелось вернуться на Землю к супруге и дочке. Дочурку надо учить магии, иначе она так и останется недоучкой, изучившей пару простейших приемов по контролю сил. Самым оптимальным вариантом было каким-либо образом пробраться в офис ГСБ, взломать их искус и получить информацию о местонахождении диких обитаемых планет и графиках дежурств кораблей, которые их охраняют. Не думаю, что их слишком много, так что можно будет облететь все, чтобы найти нужную. К сожалению, земную астрономию я совершенно не знаю. Вот с астрономией Империи знаком отлично, звездные карты Содружества знаю не идеально, но вполне прилично, а где находится родная планета даже под пытками вряд ли скажу. Сложно выдать секрет, которого не знаешь. Так удачно сложилось, что именно в секторе прибытия находится один из основных офисов ГСБ. Следовательно, мне обязательно надо попасть на планету. Пройти контроль на станции прибытия оказалось просто. Виртуальная девушка в предпосадочном накопителе очень ловко и быстро регистрировала прибывающих. Поскольку она не была живым человеком, то и связанные с этим проблемы вроде задержек из-за плохого настроения и хамства полностью отсутствовали. Стефан Майер, с какой целью прибыли на Агдан-1? Задала вопрос голографическая проекция искуса в виде девушки, когда дошла моя очередь. Трудоустройство на сложную низкооплачиваемую работу техника на поверхности планеты. Проходите к внутреннему посадочному терминалу 17, тут же произнесла девушка, делая пометку в моем браслете комме. Я с толпой таких же гастарбайтеров прошел по широким коридорам огромной станции к нужному терминалу. Там нас посадили на шаттл. После того, как были заняты все сидячие места, транспортник отстыковался от орбитальной станции и повез нас на поверхность планеты. Насчет низкооплачиваемой работы я не врал. В голове уже родился план по проникновению в офис галактической спецслужбы и, ступая на столичный космодром планеты Агдан-1, я уже был во всеоружии. Ведь на орбитальной станции и шаттле имелось подключение к галактической информационной сети. Во время полета я посредством подключения через браслет изучил общедоступную информацию, вроде адреса офиса ГСБ, который никто и не думал скрывать. Выяснить, где находится офис коммунального управления, которое занимается обслуживанием района, в котором расположен назначенный офис, также не составило труда. Так что, шагая по покрытию космодрома, я на ходу отправлял запрос на трудоустройство в коммунальное управление города Хуло 7 района кварталов 1537. Вообще, столица королевства Агдан была по меркам старушки земли невероятно огромной и перенаселенной. Тут отсутствуют панельные дома, которым то и дело приходится замазывать швы каждую зиму. Нет нерациональных железобетонных строений, занимающих много столь драгоценного места на Земле. Нет и высотных зданий из стекла, которые для галактической цивилизации оказались нефункциональными и слишком простыми. Все возможные места на месте былых построек заняли сверхвысотные гибридные здания из сверхлегких, но максимально прочных материалов. В космическом королевстве, когда почти каждый квадратный метр принадлежит немногим крупнейшим корпорациям города, такие здания взмыли в высоту 3 и более километров. Некоторые насчитывают от 1,5 до 3000 и более этажей, причем многие строения заглублены под землю и там, под слоем почвы, находится многоуровневое продолжение надземного города. На различной высоте протянулись дороги, соединяющие высотные здания, образуя множество надземных уровней. Как правило, на 100 этажей приходится один уровень. Местный транспорт был для меня относительно непривычен. Я знал о нем все из полученной информации, но воочию видеть не приходилось. Что я видел? Корабль пиратов, орбитальная станция пеллингов, потом туристический лайнер и вновь орбитальная станция. И лишь пройдя повторный контроль в космопорте, и, попав в город, я осознал огромную разницу, пролегающую между мегаполисом современной Земли начала 21 века и столицей космического государства. У нас на родине человечество использует все доступные для перемещения средства. Автотранспорт, поезда и самолеты, а также лифты и эскалаторы в крытых помещениях. Население крупных городов рано или поздно сталкивается с проблемой тесноты перемещений, следствием автомобильных пробок на улицах, давок и толпы в метро и электропоездах. Чтобы перелететь из одного города в другой, требуется от полудня и более времени с учетом доставки в аэропорт, долгой регистрации на рейс, длительного перелета, и опять же посадки и очередной регистрации и доставки из аэропорта. В космическом городе полет в другие города возможен, практически не покидая насиженного места сразу из своего привычного глобального здания или же из общественного места вроде космопорта. Достаточно только заказать услугу и, спустя несколько минут, вы уже будете готовы быть доставленными в нужное вам место практически не отходя от своего жилища. Основным местным видом транспорта является трансгибридный лифт, который доставит человека в нужную точку огромного здания или соседних строений в этом же квартале города, в течение нескольких минут. Как правило, граждане Содружества редко покидают свое здание и квартал, поскольку там есть все необходимое для жизнедеятельности. Бывают и такие жители, что за всю жизнь не выходили выше своего уровня в сотню этажей. Если же нужно попасть совсем в другую часть огромного города, то на выбор можно воспользоваться быстрым флайером, которые во множестве летают между зданиями в автоматическом режиме под управлением городского транспортного искуса. Либо можно сэкономить и потратить больше времени, воспользовавшись общественным транспортом вроде аэроавтобуса, которые двигаются по определенным маршрутам или подземным метро. Метро доступно нищим слоям населения, поскольку под уровнем почвы живут, как правило, бедняки. Соответственно, под землей находится местное гетто. А для поездок в отдаленные округа огромной столицы, которая разрослась на сотни километров, можно воспользоваться опять же флайерами такси или рейсовыми аэроавтобусами, отправляющимися из определенных точек города. В принципе, добираться из одного конца столицы в другой без шустрого флайера будет слишком долго, поэтому обычному работяге нет смысла жить далеко от работы. Глобальные здания-гибриды совмещают и дом, и работу, и отдых. То есть покидать их, в принципе, нет смысла, разве что для деловой поездки куда-нибудь. Все остальное – вещи первой и не первой необходимости. Работа, жилье, развлечения, здравоохранение, отдых, путешествия – все есть под рукой в виртуальной и околовиртуальной реальности. Для жилья и работы задействованы средние, нижние и вышесредние этажи в зданиях-гибридах. Уровень зависит от цены, от этого же зависит качество и комфорт. Верхние же этажи используются для прогулок и отдыха. На нижних этажах обычно расположены производства. не стал усложнять себе жизнь экономией и заказал флайер такси вместо того, чтобы долго добираться до места трудоустройства на общественном транспорте. Вскоре, лишившись нескольких кредитов, я оказался на парковке нужного здания. Не задерживаясь, я сразу спустился на трансгибридном лифте на первый уровень. Это еще не подземное гетто, а можно сказать, его преддверие. Это что-то вроде подвала для многоэтажек родного мира, в котором расположено управление коммунального хозяйства этого квартала. Поскольку доступа к помещениям у меня не было, а вход был заперт, то по прибытию на место пришлось связываться по голосовой связи с руководителем местного коммунального хозяйства. После этого меня запустили внутрь помещений, напоминающих чуть более футуристичную слесарку, нежели те, в которых мне удалось поработать. Следуя скинутой на ком-план схеме, я дошел по широким коридорам до нужного кабинета. Постучавшись, уверенно зашел внутрь. За столом сидела хмурая девушка на вид лет 20. Роста она была вполне себе среднего и обладала крепкой, но в то же время гибкой и ладной фигуркой. На миловидном, пропорциональном и, даже можно сказать, породистом лице выделялись большие серые с явственно видными прожилками изумрудной зелени глаза. Пышные каштановые волосы немного ниже плеч, в настоящее время были стянуты простым кожаным ремешком в конский хвост. Одета девушка была в комбинезон техника, чистый и аккуратно наглаженный. Глава 11. Оливия. Планета Агдан-1, город Хуло, квартал в 1537, коммунальное управление. Хороших техников много, но никто не хочет, получив высокий уровень профессии техника, идти работать за минимальную оплату в коммунальное управление. Работа тут не самая легкая, а люди умеют считать кредиты, так что с большей охотой техники, начиная со 2-3 уровня, устраиваются на производственные предприятия, космические корабли или орбитальные станции, где платят намного больше, чем тут. Я была счастлива, что сумела осилить профессию техника 4 уровня, но работать в космосе даже не думала. Когда я была маленькой, то летала в космическом пространстве вместе с родителями. Мой отец работал техником на транспортнике-грузовозе, мать была младшим техником и работала вместе с супругом. Многие семьи так работают и живут вместе на корабле. Не будет же мужчина, проводящий на планете несколько дней, а в космосе месяца, жениться ради того, чтобы оставить семью на долгое время и бывать дома небольшими налетами. Но как-то на наш грузовоз напали пираты. Они похитили груз и все ценности, включая двигатель и реактор, а людей забрали в рабство, но детей не тронули. По законам Галактического Содружества на ребенка нельзя повесить долг и запрещено применять к нему насилие. За это пиратов ждало бы суровое наказание. Так что я и еще несколько детей, чьих родителей увезли пираты, оказались заперты в одиночестве на космическом корабле, на котором работал лишь дополнительный реактор, мощности которого хватало лишь для того, чтобы питать систему жизнеобеспечения. Даже не знаю, что лучше, стать рабыней вместе с родными или 3 месяца провести на опустевшем космическом корабле, боясь остаться там навсегда. Но все же патрульный крейсер ГСБ прилетел на аварийный сигнал, который удалось включить одному из мальчишек. Нас забрали и перевезли на планету Агдан-1, где расселили по приютам. Я выросла, выучилась на техника, но страх перед космосом плотно поселился в моей душе. Так что, несмотря на хорошую профессию, способную принести неплохой доход, я решила быть поближе к Земле, для чего устроилась старшим техником, став руководителем младших техников в одном из многочисленных управлений коммунального хозяйства столичного города. Я уже всю голову сломала, размышляя над тем, как составить дежурство таким образом, чтобы при недостатке кадров не образовывалась дыр, даже было подумывала на свои накопления выкупить раба и им заткнуть дыру в сменах. А что, вроде вариант даже неплохой, можно получать за него плату, оплатить по минимальной ставке. Но вспомнила родителей, и стала сама себе противной за такие мысли. Не знаю, материальны ли мысли, но вскоре из глубоких раздумий меня вырвала приятная мелодия браслета, через который со мной связался мужчина-техник, желающий устроиться к нам на работу. В кабинет постучались и, не дожидаясь ответа, внутрь зашел один из старых техников, работающий тут уже долгие годы. Мужчина квадратностью и мощью тела сравнимый с гномами, однако несколько выше самого рослого представителя подгорных мастеров. В то же время его борода и усы, напротив, отличались краткостью и ухоженностью. «Оливия, нельзя ли поставить мне меньше смен?» – спросил он. «Ты же знаешь, я за деньгами не гонюсь. Зачем лишнее время на работе торчать? Дядя Денжел, кто из нас техник четвертого ранга? Я же тебе говорила, что работать некому. Если ты откажешься, то мне единственное, что останется, это самой идти работать. Может, все-таки подключим третью пару климат-контроля в соседнем здании?» – продолжил Денжел. «Да ты что?» – возмутилась я. «Джек вместо нормального подшипника там установил пластиковую времянку. К тому же часть оси пришлось наращивать до нужного диаметра с помощью ферропины. Ты же знаешь, что материалы придут только на следующей неделе, а прошлый лимит мы израсходовали. Молись всем известным и неизвестным богам, чтобы подшипники второй и четвертой пары выдержали. Думаешь, я просто так даю на них половинную мощность? Вечно с доставкой ремонтных материалов какие-то сложности. То чиновники крутят деньги через банки, поэтому делают закупку на неделю-другую позже, то поставщики решают обмануть и вместо новой детали пытаются поставить восстановленную бывшую в употреблении, качество которой стремится к нулю. Приходится все контролировать, лично принимать товар, а ведь еще техники воруют. Вот спрашивается, зачем им подшипники для вала системы климат-контроля? Абсолютно не нужны, но все равно кто-то спер половину деталей. В итоге, когда на одном из участков детали выработали ресурс, замены не нашлось. Эх, печально вздохнул техник-старожил. «Оливия, деточка, ну может хоть что-то можно сделать? Денжел в свое время заменил мне отца. После нескольких лет, проведенных в приюте, тогда еще более молодой одинокий техник третьего уровня, приятель моего отца, нашел меня, пожалел сиротку и удочерил. Потом он помог мне купить достойное образование и устроил к себе на работу. Так я и стала его начальницей. Поскольку я была не маленькой девочкой, когда Денжел меня удочерил, то называть его папой было бы странно, так что как-то само прицепилось, что с давних пор зову опекуна дядей. Он добрый и заботливый, часто выручает меня, работая сверхурочно. Я понимаю, что чрезмерно пользуюсь его добротой, но иначе действительно пришлось бы самой бегать по объектам. Может, что и получится, дядя Денжел, протянула я. Недавно мне позвонил парень, вскоре приедет трудоустраиваться. Отлично, обрадовался Денжел. Деточка, даже если он будет косой, кривой и безграмотный, бери. Пусть он даже первый уровень техника будет иметь, сами всему научим. Честное слово, достало работать выше нормы. Понимаю. Но если действительно он окажется неумехой или алкоголиком... Ой, Денжел небрежно махнул рукой. Ты хоть одного техника-трезвенника видела? Наоборот, Оливия, если пьет, значит, профессионал. Если же трезвенник, вот тогда стоит беспокоиться, может он больной какой и постоянно будет в медицинской камере проводить, а мы вместо него работать. Эх, как бы хотелось разбогатеть и жить в роскоши, чтобы не видеть этого всего, поделилась я наболевшим. Может, надо было торговлей заняться. Богатеют и, главное, остаются свободными не те, кто торгует, а те, кто обслуживает планетников. Поделился мудростью Денжел. И, в общем-то, он прав. Пираты грабят торговцев. Вот ты богатый и преуспевающий бизнесмен, вдруг в какой-то момент все резко изменилось и ты уже раб с кучей долгов. Или те же самые пираты, они могут десятилетиями летать и в какой-то момент попасться властям, после чего отправиться по этапу на смертельно опасные работы. А на планете, обслуживая всех, ты никому не интересен, можешь спокойно жить и копить средства на безбедную старость. Взять дядю Денжела, зарплата небольшая, но есть свой жилой модуль, медицинская страховка и оплатил недешевое обучение приемной дочери. Жители нижних ярусов не трогают техников коммунального хозяйства, а то ведь ты одного обидишь, а потом все. Коллеги обиженного техника ведь могут не понять такого посыла и вдруг неожиданно во всем нижнем секторе случится случайная авария системы жизнеобеспечения, например, вентиляционное оборудование все разом заклинит. Конечно, погибнут не только обидчики, но нечего было трогать того, кого нельзя, а стражи порядка концов не найдут. Авария. Максимум оштрафуют виновных или выгонят с работы. Со стороны богатых и обычных людей к техникам коммунального хозяйства пренебрежительное отношение, на них не обращают внимания, пока не наступит аварийной ситуации. Так оно даже лучше, ибо всем известно, что внимание богатеев зачастую ничего хорошего не сулит. А ведь у них тоже может, К примеру, система климат-контроля выйти из строя. И попробуй потом в круговой по руке найти виновного. Все разведут руками в стороны и скажут: «Дык, это авария. Мы тут ни при чем. Увольнять или наказывать техника. Ха. Да после этого работать будет некому». Так и останется чиновник или богач с неработающим климат-контролем, или ему придется нанимать техников со стороны за большие деньги. Вскоре после ухода дяди со мной связался тот самый соискатель работы. Я скинула ему на ком план нашего этажа, практически полностью занятый различными системами коммуникации и офисом коммунального хозяйства. Дистанционно отдала команду на открытие входной двери и стала с нетерпением ожидать визитера. В кабинет постучали. «Да-да, войдите», – нетерпеливо произнесла я. В кабинет уверенной походкой зашел мужчина. Он еще не дошел до кресла для посетителей, на которое нацелился, как я почувствовала накатывающую волну похоти. Она была такой сильной, что с ней было невозможно совладать. Казалось, будто это мужчина моей мечты. Глядя на посетителя, я не понимала, как он мог вызвать такое сильное возбуждение, ведь он никак не тянул на мужчину мечты 20-летней девушки, которая с сексом была знакома лишь из теории, почерпнутой в документальных фильмах, стыдливо просмотренных в информационной сети. Посетитель выглядел как низкорослый, практически чуть выше гнома, но при этом худой кхитаец с узким разрезом карих глаз и черными курчавыми волосами. Он был одет в дешевый рабочий комбинезон. Вот как мой организм мог столь мощно отреагировать на такого. Хотелось наброситься на него и... Червячок стыдливости и тайных страхов пугливо пытался нашептывать мне всякие гадости, стремясь вернуть в кокон равнодушия и холодности. Это неправильно. Так нельзя с совершенно незнакомым мужчиной. Он ведь поматросит и бросит. Всем им одного от девушки надо. Влюбляться нельзя, потом может быть очень больно от разлуки. А нет страсти, так нет и мучительных переживаний. Нет любви, так нет и измены. Нет дружбы, так не страшно друга или подругу потерять. Однако все аргументы оказывались, мягко говоря, слабоватыми. Всем им одного надо. Так и девушкам того же, и кому больше пользы будет, ответ известен. Поматросит и бросит. Так толпа конкуренток с большим удовольствием согласится на то, чтобы их, пусть потом бросили, но сначала основательно поматросили. Совершенно незнакомый мужчина. Так ведь все мы когда-то были незнакомцами. Вот сейчас и познакомимся, узнаем друг друга получше. Я решительно игнорировала подлые нашептывания, поскольку так хорошо, так сладостно и так необычно со мной, с моим телом, еще никогда не происходило. Были намеки во время чтения любовных романов или просмотра пошлых фильмов откровенного содержания, но словно описание радуги для слепого. Я судорожно и глубоко вздохнула. Оказывается, все это время я просто забыла дышать. Настолько острых и, чего там от себя скрывать, приятных ощущений я еще никогда не испытывала. Щеки горели огнем, груди прямо распирали комбинезон, стремясь выскочить на свободу, по телу прокатывались волны истомы, маня и обещая невиданные наслаждения, а тело продолжало безобразничать, все больше и больше распаляясь. Я на самой себе прочувствовала, насколько же беден язык книжных описаний страсти. То, что я воображала в мечтах, и от чего иногда просыпалась с мокрыми трусиками, ни в какое сравнение не шло с тем, что испытывала в данный момент. Такое острое, буквально тигриное, желание наброситься на первого попавшегося мужика, проглотить, растерзать, вмять в себя и в то же время, вот парадокс, позволить сделать с собой то же самое, требовало немедленной разрядки. В противном случае мне казалось, что я немедленно сойду с ума. Будь, что будет, а, да пошло все. Через 3 часа я заставила себя оторваться от парня, буквально за волосы сама себя оттащила и, отвернувшись, стала надевать свой комбинезон, стараясь не оглядываться. Боялась не выдержать и, наплевав на все, вернуться в объятия любовника. Я бы и не заставляла себя, но настойчивый зуммер и противное мигание света от стационарного коммуникатора недвусмысленно намекали, что надо вернуться к работе. Ах, какие слова он шептал, как целовал. И где целовал? Я после таких поползновений моментально заводилась, даже сама от себя не ожидала, и быстро доходила до пика желания, когда казалось, вот еще чуть-чуть и либо растерзаю на мелкие клочки любовника, либо сойду с ума. Но партнер никогда не перегибал палку. Я побывала и повелительницей, и покорной рабыней, улетала в космос к звездам и падала в бездну, не помня себя, танцевала при луне с феями и, холодея от ужаса, с восторгом ныряла в черные омуты страсти. Именно сейчас, утомленная до изнеможения и счастливая до нирваны, я осознала себя женщиной. Не дефлорированной девчонкой, а именно женщиной, познавшей настоящую, если не любовь, то страсть, сжигающую и возносящую к небесам, таинственную и загадочную, но в то же время открывающую новые, страшные и прекрасные, глубины мироздания, частью которого по праву является тело и душа, не менее таинственные бездны, чем все мироздание вместе взятое. Я осталась бы с ним на всю жизнь, но я даже не знаю, как его зовут. Надо сделать все, чтобы удержать этого парня рядом с собой. Он пришел устраиваться на работу. Я возьму его, даже если квалификации техника у него нет совсем, в обход всех правил. Имею право на личную жизнь. Берут же всякие начальники по блату своих любовниц на работу, где они ничего не делают. Так почему бы мне не воспользоваться такой же схемой? А если у него нет денег и негде жить? Как поселить? Куда? Можно попытаться выбить общежитие, но... Он же такой шикарный любовник, вдруг он будет туда водить баб и про меня забудет. Нет-нет, так не пойдет. Да прямо у себя в жилом модуле и поселю. Вот и все дела. Намекну, что он так сэкономит приличное количество кредитов. Сгоряча, я так и решила, однако не учла, что подобное поведение общественная мораль разрешает только супружеским парам. Парадокс заключается в том, что у агданцев уединиться с партнером, неважно свободным или находящимся в браке, на короткое время считается нормальным, фактически гигиенической процедурой, но на всю ночь, да еще, если и не на одну, совсем другое дело. Одно, это покувыркались и разбежались по своим койкам, и совсем другое, спать вместе. Со стороны подобные финты местной морали выглядят, как насквозь эклектичная смесь распутства с самым строгим пуританством, однако вполне вероятно, что именно такой подход позволяет до сих пор сохранять институт брака и не допускает полного превращения королевства в смесь борделя с вертепом. То есть наше совместное проживание будет, словно заявлением на гражданский брак. Неизвестно, согласится ли парень на подобное. Ладно, попробую, а там посмотрим, что из этого получится. Сергей Блохин. Планета Агдан-1. Прямо-таки дежавю. Опять я в слесарке и устраиваюсь на работу в ЖИУ. Точнее, в его аналог. И стоило ради этого преодолевать ту его кучу световых лет. Одно радует, я больше не раб, и все-таки надо бы вести себя сдержаннее. Так говорит холодная логика и здравый смысл, а я к ним не прислушался. Ну не дед же старый. Гормоны играют, разум мутят. Похулиганить, понимаете ли, захотел. Увидел в кабинете красивую девушку-начальницу и решил многократно увеличить свои шансы на трудоустройство. А как это сделать лучше? Конечно же, проверенными на принцессе Диане средствами, медицинская магима плюс безудержный секс. Раскрыть всем, кому не надо, свою магическую квалификацию я не боялся. Все же магами тут и близко не пахнет. Пожалуй, подвал, в котором расположена коммунальная служба, последнее место, куда сунутся маги, менты и прочие разные. Девушку, стоит отметить, весьма недурной внешности, пробрала капитально. Я привык воздействовать на одаренную Вейла, которая является не самой слабой колдуньей, поэтому установил мощность магимы чуть ниже обычного. Но даже ее оказалось чрезмерно много для обычной девицы. Она так сильно распалилась, словно была готова накинуться на меня и разорвать в клочья комбинезон. Я ничего подобного от нее не ожидал, маленько растерялся, но не остановился. Вместо разочка для разрядки и увеличения симпатии вышло так, что мы кувыркались 3 часа, пока девица не обессилила и не смогла продолжать. Мне-то что, сил и энергии столько, что мог бы продолжать дальше, а если что, ведь можно и подлечиться. О том, насколько сильно девицу пробрало, можно судить по тому, что она приняла меня на работу, даже не спросив ни имени, ни квалификации. Поэтому девушка сильно удивилась, обнаружив в моем личном деле профессию техника 4-го уровня. Стефан, ты же техник 4-го уровня. Что ты забыл в этой дыре? Извини, не знаю, как тебя зовут. Оливия, девица покраснела и отвела глаза в сторону. Приятно познакомиться со столь очаровательной девушкой. Оливия, очень красивое имя. Ты же вроде тоже техник.